Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык. Без сомнения, умея понять и перевести лучше. Но это он доделывал из особого рода шику и находил его остроумным.